В первой половине 20-х годов, когда под руководством Зейбота и Берзина военная разведка разворачивала свою работу, изучаемая разведотделом, разведдупром штаба РКК страны, в отношении уделяемого им внимания, делились на четыре группы. Чехословакия вместе с Югославией, Венгрией, Болгарией, Грецией и другими относилась к последней группе прочих государств, но стояла там на первом месте. В этот же период создаются в Европе совместные резидентуры РУ и ИНО, которые просуществовали до 1926 года. И поэтому некоторые из агентурных сетей были связаны с представителями как внешней, так и военной разведок. Летом 1920 года в Прагу прибыла миссия Советского Красного Креста во главе с Гиллерсоном. Состав этой группы из 7 человек, видимо, входили и сотрудники военной разведки. Задачей региструпра ПШ-РВСР формулировались в то время следующим образом. Выяснение военных, политических, дипломатических и экономических планов и намерений стран, враждебно действующих против Российской Социалистической Федеративной Советской Республики и нейтральных государств, а также их отдельных групп и классов, могущих нанести тот или иной вред республике. Одним из руководителей военной разведки в стране стал в июне 1921 года Альфред Георгиевич Ганзен, приехавший в Прагу на должность заместителя торгпреда. В центральном аппарате в августе 1920-го, мая 1921 года он был начальником оперативного агентурного отделения. На посту резидента его сменил работавший до этого в Германии Стефан Владиславович Жбиковский, 1923-1924 года, а затем заместитель руководителя Венской резидентуры Лев Александрович Барович, май-сентябрь 1924 года. К этому времени агентурная сеть в Чехословакии была довольно большой. Некоторые из ее сотрудников сейчас известны. Мария Юрьевна Шуль, Теутынь, шифровальщица и машинистка полпредства 1922-1923 годы, первый раз посетила Чехословакию с разведывательной миссией в 1921 году. Карл Смишек во время Первой мировой войны попал в русский плен. Там он изучил русский язык и примкнул к большевикам. После партийной и военной подготовки вернулся осенью 1920 года на родину, местечко Злати, Дул Роудни у Вотице. С января 1923 года жил и работал в Праге. Шмираль Горишник был членом Компартии Румынии и Чехословакии. Осенью 1923 года из Польши в Прагу прибыл Владимир Антонович Горвиц-Самойлов, Иванов, русский журналист, родившийся в 1880 году в Варшаве, бывший редактор газеты органа демократической мысли «Варшавское слово», с сентября 1920 года «Новое Варшавское слово». Как выяснила позднее польская полиция, Самойлов с самого начала 20-х годов сотрудничал с советской разведкой вместе с неким Цибульским,